Глава 4. Спорное дело и роскошное тело. Следуя за мужчиной, попадаю в сказочное место. Просторное и уютное помещение, где пахнет лимоном, бергамотом и очень уютным нагретым сандаловым деревом. Мягкие коврики, приглушенный свет и два стола, накрытые пушистыми белоснежными полотенцами, не оставляют сомнений, что это и есть массажный кабинет. Переодеться можно там. Руслан показывает на дверь с табличкой для персонала. Я приму душ и подготовлюсь к сеансу. Он идет к другой двери, на которой написано «душ», но вдруг останавливается и, обернувшись, дергает уголком губ. Нарочито медленно окинув меня с головы до ног очень внимательным взглядом, произносит с сомнением. «Не уверен, что для вас найдется подходящая форменная одежда». Если это шутка, то она изрядно затянулась. Или этот человек хочет показать, как чудесно у них тут все устроено, прежде чем дать отворот-поворот. Намеревается обидеть и довести до слез? Рассчитывает, что я сбегу? Не на ту напал. Приподнимаю подбородок и упрямо заявляю. Сожалею, что не позаботилась о подобной ситуации. В следующий раз принесу форму с собой. А сейчас прошу разрешить работать в том, что есть. Я помою руки и вернусь. Гордо прохожу в комнату для персонала и, захлопнув дверь, приваливаюсь к ней. Закрыв глаза, тихо ворчу. «Спокойно, Зефирка, это просто монстр, огромный и страшный, но ты не в первый раз выходишь на охоту». Представляю, как мой аватар в игре крошит инопланетянина с лицом Руслана, и злость постепенно улетучивается. Визуализация всегда мне помогает, потому что в жизни не всегда есть возможность ответить обидчику тем же. Когда в больнице, где я восстанавливалась после аварии, слышала жестокие шутки медсестер, то молча плакала от бессилия. С одной стороны, я их понимала, ведь весело немало, а сама ходить тогда не могла. Женщинам приходилось поднимать меня, перетаскивать на кресло, чтобы отвезти на процедуры, потом вернуть. Они сбрасывали стресс, сочиняя про меня шутки. В коридоре делились стыдными историями, которые я хотела бы навеки стереть из памяти. Возможно, думали, что из палаты их не слышно. Тогда-то и увлеклась стрелялками, и это стало моей отдушиной. Так как руки у меня легкие, а реакция быстрая, невзирая на неповоротливое тело, я довольно быстро достигла некоторого положения. Шутрила с утра до поздней ночи, а порой и до утра. И даже обрела друзей в любимой игре. Представляю их рядом, как мы вместе валим огромного монстра, и тот падает в серую траву, и компьютерная версия моего шутера, пробегая мимо, задирает заднюю лапу. «Хочешь массаж?» Выдаю зловещий смех. Клянусь, что ты его никогда не забудешь. Странный звук, похожий на икание, отвлекает меня от короткой медитации. Распахнув глаза, понимаю, что в комнате я не одна. Из смежного помещения, здесь две комнаты, выходит мужчина в семейных трусах. Держа в дрожащей руке чашку, из которой течет что-то горячее, судя по пару, смотрит на меня абсолютно круглыми глазами. «Не надо», — заикаясь, выдавливает незнакомец и медленно отступает. «Пожалуйста!» Прыжком отскакивает и, судя по вскрику, все-таки обжигается. Но того, что произошло дальше, я не вижу, так как дверь захлопывается и скрипит запираемый замок. «Извините!» — кричу я, сожалея, что не догадалась постучать. «Надеюсь, вам не слишком больно. Приложите лед!» Сама же подхожу к раковине и тщательно мою руки, вытираю их полотенцем и покидаю помещение для персонала, где, кажется, столкнулась с тем, кого взяли на мое место. А может, это был кто-то из спортсменов? По однотонным труселям непонятно, но тело казалось весьма спортивным. Выхожу в массажный кабинет. «Вы готовы?» — спрашиваю, озираясь в полутьме. «Видимо, нет». Столы пустуют, а значит, Руслан либо все еще готовится, либо попросту меня испытывает. В любом случае, буду профессионалом, хотя впервые выступаю в этой роли вне своего дома. Смотрю на часы и недовольно цокаю языком. Беспокоюсь о собаке, которую пришлось оставить одну дольше, чем думала. А еще скоро приедет постоянная клиентка, а я тут кому-то что-то доказываю. «Потерпи немного», — уговариваю себя. «Считай, что зарабатываешь новый скилл». Выбираю одну из баночек массажных масел и, открыв, нюхаю. Приятно пахнет тем самым уютом, что приглянулся, стоило только войти сюда. Улыбаюсь, радуясь возможности пользоваться очень дорогим косметическим средством, и поворачиваюсь к скрипнувшей двери. «Я думала...» Замираю, забыв все, что хотела сказать. Руслан неторопливо идет к массажному столику, и в приглушенном свете его обнаженное тело выглядит божественно.